салат из свежей капусты с соленым огурцом. Капуста белокочанная 200 грамм. Морковь 50 грамм. Соленый огурец 200 грамм. Лимонный сок 30 грамм. Растительное масло 25 грамм. Укроп. Соль по вкусу. Свежую капусту нашинкуйте, добавьте мелко нарезанные морковь и огурец. Все перемешайте. Заправьте растительным маслом, лимонным соком, посолите, посыпьте сверху укропом. Объем одной порции 150 грамм.